Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Рафаэль Сабатини. «Морской ястреб». Введение. Лорд Генри, который, как мы увидим, был немного знаком с сэром Оливером Тресселяном, прямо говорит нам, что он был дурен собою. Но надо иметь в виду, что он был склонен к резким суждениям. Его взгляды не всегда соответствовали действительности. Вероятно, он ошибался в наружности сэра Оливера. Мое мнение подтверждает и письменный портрет, который он нам дал. «Сэр Оливер был, — говорит он, — высокий, сильный малый, хорошо сложенный, исключая того, что у него были слишком длинные руки и что ступни и кисти рук у него были огромные. У него был смуглый цвет лица, черные волосы и черная раздвоенная бородка. Нос у него был большой и очень горбатый. Глаза под густыми бровями глубоко сидели в орбитах и были светлые, чрезвычайно жестокие и мрачные. Его голос, я заметил, что это признак глубокой мужественности, был громкий, глубокий и более подходящий и чаще встречающийся на шканцах, чем при славлении Господа. Так говорит лорд Генри Гот. И вы замечаете, как в описании наружности этого человека чувствуется его нелюбовь к нему. Дело в том, и это вообще ясно сквозит в его многочисленных писаниях, что лорд Генри был мизантропом. В сущности, эта мизантропия заставила его, как и многих других, взяться за перо. Он берется за него не столько для того, чтобы составить хронику событий своего времени, но в сущности для того, чтобы найти выход горечи, накопившейся в нем со времени его падения. В результате он не склонен находить что-нибудь хорошее в ком бы то ни было, и редко упоминает о ком-нибудь из своих современников, чтобы не найти возможности высказать что-нибудь саркастическое по его адресу. В сущности, ему можно найти оправдание. Он был одновременно мыслителем и человеком дела. Совпадение настолько же редкое, насколько и плачевное по результатам. Человек дела мог бы преуспеть там, где с самого начала мешал мыслитель. Прекрасный моряк, он мог бы стать лордом, адмиралом всего английского флота, если бы этому не препятствовала его склонность к интригам. К счастью для него, иначе он, несомненно, не сумел бы сохранить ясность мыслей, он вовремя попал под подозрение. Его карьера от этого пострадала. Но ему была предоставлена некоторая компенсация, так как в сущности подозрения эти не имели под собой почвы. Он был отставлен от командования и, по милости королевы, был назначен наместником Корнвалиса, положение, не дававшее ему возможности принести много вреда. Там, озлобленный этим ударом его честолюбию и проводя жизнь в относительном уединении, он, как и многие другие в его положении, стал искать утешения в своих писаниях. Он написал свою чрезвычайно брюзгливую, мелочную и поверхностную историю лорда Генри Года. Удивительное сочетание инсинуаций, искажений и оригинального правописания. В 18 томах, заполненных его мелким готическим почерком, он передает собственную версию истории своего падения. И, покончив с этим вопросом, несмотря на свое многословие, в 5 из своих 18 томов он продолжает повествовать о событиях своего времени, насколько он непосредственно соприкасался с ними в своем корнвалисском уединении. Для изучения истории Англии его хроника совершенно неинтересна, почему она и была забыта и не была напечатана. Но для человека, изучающего историю жизни необычайной личности Оливера Тресселяна, она неоценима. И так как я занялся теперь ею, то мне надлежит с самого начала удостоверить, что я черпал ее из этой хроники. Без нее было бы немыслимо составить себе понятие о жизни этого корнвалисского джентльмена, сделавшегося ренегатом и корсаром, и даже стоявшим на пороге того, чтобы сделаться пашою Алжира, или Аржира, как это произносит лорд Генри, если бы этому не помешали обстоятельства, о которых я и расскажу.